Они нас и в расчет не берут. Они наивно полагают, что комбинации в кабинете спасут положение. Они совершенно игнорируют народ, 150 миллионов. Они играют в политику, а ее политику-то делать надо убежденно, трезво, опираясь на интересы того нового, что определяет общество. Впрочем, что это я? Так. Лесневский сидел до этого? Нет. Ай-яй-яй-яй, бедняга. Не развалится? Трудно сказать. Его обвиняют именно в том, что он меня напечатал? Да. Значит, коли я приду в полицию, его освободят? Если вы придете в полицию, вас укокошат. Ну уж так сразу и укокошат. Не зная вас, подумал бы, кокетничает Ленин. Ведь сейчас все ваши статьи по прокламациям расходятся. Вас вся Россия читает. Вынесла вас, Владимир Ильич, наверх вынесла, на всеобщее обозрение. Ленин поморщился. Только патетики не надо бы, а? Вы же цекист, а не гиппиус. Вот что... Давайте-ка свяжемся с Красиным, подумаем, кого из серьезных адвокатов можем отправить сегодня же, сейчас, немедля, в охранку. Разговор должен быть таким. Ежели вы не выпускаете Лесневского до суда, мы начинаем кампанию, неслыханную ранее по громкости, о том, как полиция нарушает манифест о свободе печати. И это никак не поможет предвыборной кампании в Государственную Думу. Это очень повредит вашим правительственным правым черносотенным кандидатам. И на этой кампании мы вместо одного арестованного Лесневского протащим в Думу 10 левых. Хотите этого? Мы готовы к драке. Коли согласны на парламентский исход, отпустите редактора «Молодой России» сегодня же. А вы говорите, что я не оставляю ни малейшего шанса сговориться. Разве это мое предложение не шанс? Ленин проводил Румянцева, пошел на кухню, зажег керосинку и поставил чайник. Страсть, как хотелось, крепкого чая. Дорогой Юзеф, я много раз собирался написать тебе, но все не было времени. Много работы в Питере и Москве. Мотаюсь туда и сюда челноком. Пора горячая. Проходят выборы на ужин. Проходят весьма оживленно, если не сказать горячо. Судя по сообщениям, поступающим из Польши, ты в курсе наших русских дел. Расхождения между Б и М не стихают, а наоборот, по мере развития революционного процесса, нарастают все больше. Ротмистр и Гриша рассказывали мне, что ты стоишь на стороне наших Б, то есть на стороне Владимира Ильича. Позволь мне быть с тобой совершенно откровенным, Юзеф. Меня связывает с тобой не только наша общая печаль по безвременно ушедшей Юленьке. Меня связывает с тобой и то, что ты был первым, кто привел меня в рабочий кружок, кто приобщил меня к сверкающему богатству ума социал-демократии. Я никогда не забуду твою листовку, детскую еще, которую ты написал в годовщину смерти нашего незабвенного учителя Фридриха Энгельса. Сколько в ней было мыслей, как она была открыта и глубока. Но если бы Юленька не умерла, и ты стал ее мужем, а моим... Тут уж я боюсь напутать, не силен в высчитывании родственных степеней, шурином или зятем, в нашей семье произошел бы раскол такой же, как в нашей организации. Постарайся меня понять, дорогой Юзеф. Я знаю наши петербургские и московские условия лучше, чем ты. Я варюсь в нашем партсоку и могу судить о происходящем не со стороны, а изнутри. Почему же наши расхождения столь принципиальны? Во-первых, потому что Владимир Ильич резко повернул в крестьянском вопросе, обогнав всех, даже эсеров, которые всегда кричали о крестьянском бунте, и выдвинул лозунг эсеров «Земля и воля».